Одновременно с этим, в спины корней в зеленых одеяниях ударило несколько молний и что-то, напоминающее огненные шары. Похоже, родственники или друзья потерявшего над собой контроль стража решили свершить месть прямо тут. Вокруг меня разгорелась самая настоящая битва всех против всех. Я же стоял на месте, временно всеми забытый, но долго так продолжаться не могло. Значит, пришло время действовать. Ирис тоже ощутила небольшую передышку, за которой последует очередная буря, и не забыла вставить комментарий. «А ты обладаешь неплохими навыками в наведении суеты», — в ее тоне я уловил толику восхищения. «Мне даже интересно, как ты сумеешь выкрутиться». Глава 14. Взрывы способности и блеск от оружия и доспехов слепил глаза. Слух тоже не помогал. Наоборот, обострившиеся после эволюции чувства во время боя меня чуть не поставили на колени раньше, чем это задумывали сделать враги. Но инстинкт выживания вкупе с руганью Ирис хорошо прочищали мозг, так что от пролетевших способностей я уклонился рефлекторно, правда, врезавшись в угол здания. Короткая боль в плече окончательно прояснила сознание. Я вскинул руку и, подчиняясь жесту, два шара оказались передо мной, блокируя удар мечом одного из охотников. Удар ушел выше и без особого труда превратил в мелкое крошево угол здания. К счастью, большая часть осколков полетела в сторону нападавшего, а я тем временем отпрыгнул прочь. При этом чуть не столкнулся с подбежавшим стражем. Тот пытался противостоять одному из бандитов, я не стал мешать и устремился прочь. Однако буквально пара шагов и на меня вылетел еще один зеленый плащ. Клинок устремился к моей шее, но один из шаров проскользнул снизу и ударил нападавшего в колено. Короткий хруст, падение и атака прошла вскользь, лишь чуть вспоров ткань у меня на руке. Но моим отвлечением воспользовался другой охотник, и вот от его удара я уже не успевал нормально уйти. Горизонтальный взмах меча попал по мне, а следом я отлетел в сторону. То, что должно было располовинить меня, не смогло преодолеть кость рептилии, ставшую мне ножом, а в этой ситуации неожиданной броней. К сожалению, нападавший лишь на пару секунд озадачился столь малым успехом атаки. Я успел подняться и, двигаясь спиной вперед рядом со стеной, стал отступать, параллельно раскручивая рядом с собой несколько петель из кристаллов опыта. Хоть я и не сильно пострадал, но бок ныл, явно заработал немаленькую гематому. Вокруг все сражались со всеми, но для меня прямо сейчас существовал лишь один противник, и он точно не собирался, как когда-то в лесу, просто сбежать. Выхватив свой недокинжал, я второй рукой начал закидывать в себя подготовленные монеты опыта. Сейчас точно было не до экономии. Неожиданно оказалось, что этим действием я смог выиграть еще пару секунд, вызвав удивление противника. Впрочем, вечно стоять и смотреть друг на друга мы не могли, уже вскоре охотник сделал свой ход. На этот раз я не стал уклоняться, а вложив 400 опыта в умение брони, наоборот сам пошел в наступление, кинжалом отклоняя клинок врага. Свободной же рукой я не стал его бить, а перехватил его свободную конечность, чтобы он не смог использовать костяные наросты на ней. Наверняка, если бы дальше я начал полагаться на силу и перевел все в борьбу, то мое поражение было бы неминуемо, и именно поэтому я рассчитывал лишь замедлить противника и сковать его руки. Два шара с разных сторон ударили в голову охотника, от одного он чудом увернулся, но второй пришелся точно в цель, лишив его сознания. Я уже потянулся кинжалом к падающему телу, когда нашу, почти честную дуэль прервали. Самым бестактным образом один из стражей решил вмешаться, при этом он почему-то не стал пытаться нас обезоружить, а с разбегу ударил по диагонали. Благодаря увеличившимся параметрам, мне удалось отклониться и не пострадать, чего нельзя было сказать о потерявшем сознание охотнике, в теле которого и застрял меч стража правопорядка. Учитывая, что сейчас ни о каком порядке речи не шло, я не стал наблюдать за местным аналогом задержания, а резко отскочив в сторону, побежал. В этот момент понял, что слух перестал мне подчиняться, в голове лишь какие-то обрывочные выкрики и лязг металла. Встряхнувшись, я уже планировал заскочить в переулок, к которому стремился, как, почувствовав опасность, резко отпрыгнул в сторону, в очередной раз за последнюю минуту врезавшись плечом в стену здания. Рядом пролетела молния, правда, двигалась она даже медленнее стрелы, но после того, как я увидел дырку в многострадальной стене, снисходительно относиться к подобной молнии расхотелось. Обернувшись, я сразу был вынужден отражать удар мечом. И если бы я ранее не перестраховался и не закинулся по максимуму всей оставшейся у меня наличностью, то думаю, выдержать столь сокрушительный удар, пришедший на жесткий блок, мне бы не удалось из-за нехватки опыта. А вот сейчас, получив очередное усиление от брони, я еще мог сопротивляться. Правда, на этот раз противник попался непростой. Часть кристаллов опыта он отразил оружием, чуть отстранившись от меня, а отчасти уклонился. И ладно бы на меня насел один, так нет, Корни, выпустивший молнию, уже приближался к нам и через пару секунд меня должны были зажать. При таком раскладе я не видел решения, как мне победить. Вспышку паники удалось задушить практически мгновенно, но после этого я начал медленно погружаться в нечто, с помощью которого мне ранее удалось победить первого разумного в этом мире. Тем не менее, я не знал, как это состояние отразится на мне в текущей ситуации, но все мое естество кричало о том, что я хочу жить, и я должен жить. А значит, прочь сомнения, надо действовать. Однако не успел я решиться на что-то самоубийственное, когда все изменилось. Кончик клинка появился из груди мечника, а миг спустя за его плечом показалась фигура в сером плаще. Та самая, что я видел совсем недавно или целую вечность назад, по мироощущению, в магазине мастера Маркуса. Возвращаю долг, небрежное движение головы, и капюшон открыл лицо, а я узнал девушку-пленницу из ночного лагеря Корни. Уходи и живи. Да что же тут все такие пафосные? Впрочем, учитывая, что она менее чем за пару секунд убила двух неслабых охотников, может, ей можно быть такой. Девушка-тень скользнула прочь с места битвы, ну а я вслед за ней. Моя логика отличалась простотой, нужно держаться ближе к тем, кто не пытается меня убить. И я оказался крайне прозорлив в своем решении, ибо девушка еще дважды вступала в короткие противостояния, расчищая нам путь. Возможно, как раз по причине того, что я был рядом с ней. А затем мы выскочили к проулку на другой стороне улицы, где мне все же пришлось остановиться. У меня за спиной сформировалась еще одна тень в черном плаще, и острые костяные наросты Корни оказались у моей шеи. Тебе же сказали, уходи, не гневи великого предка, прислушайся. К чему прислушиваться и так было понятно, но фраза все же повисла в воздухе, так как я откинул голову назад и самым наглым образом ударил в нос болтуну, одновременно с этим отклоняя его руку с помощью кристалла опыта. Неожиданный с моей стороны отпор выиграл мне целых 2 секунды, достаточных, чтобы сместиться в сторону и окружить себя угрожающе зависшими шарами опыта. К этому моменту девушка-тень заметила нашу перепалку, и ее клинок повернулся в мою сторону. «Уходим вместе, я помогаю вам, вы мне», — поспешил донести я свою мысль, — «вместе безопаснее, после, расходимся». На принятие решения у девушки имелись считанные секунды, стража все же не зря ела свой хлеб. Когда я последний раз осматривался, перед тем как скрыться за поворотом, стражники раскидали почти всех корней бандитов, пусть и потеряли больше половины состава, и сейчас затихали последние очаги противостояния, но если они увидят нас, укрывшихся в тени здания, взять их. Крик раздался со спины, и мимо нас пролетел арбалетный болт. Нас заметили, да что же мне сегодня так не везет, за мной. Бросив на своего спутника, потирающего нос, лишь короткий взгляд, решила девушка и устремилась вглубь переулка. Мы с парнем недобро переглянулись, хотя о том, что на меня смотрели зло, я мог судить только по тяжелому дыханию, все же лицо мужчины скрывал капюшон, после чего поспешили за девушкой, которая уже скользнула в какой-то подземный отнорок. Парень не отставал, а вот я, к своему стыду, замешкался. Лезть в канализацию совершенно не хотелось, хотя, какая к системе канализация в этом городе, не теми мерками думаю, тут явно что-то другое. Я все же нырнул внутрь, давая себе время чуть адаптироваться в расступающемся перед моим взглядом полумраке. Я замер, тут же услышал приближающиеся голоса сверху, преследователи явно на верном пути и так просто от нас не отстанут. Вокруг все в серо-зеленых тонах, но благодаря умению, я мог видеть. Впрочем, интересных пейзажей не наблюдалось, присутствовал лишь ветхий каменный коридор из растрескавшегося кирпича, уходящий куда-то вглубь скального массива, на котором, скорее всего, располагался замок местного властителя. Задумываться, откуда взялся проход, мне было не досуг, тем более что новые друзья за время моего стояния на месте успели удалиться и уже сворачивали в одно из ответвлений туннеля, явно не собираясь дожидаться отстающих. Висевшие передо мной сообщения я смахнул, не читая, сейчас было совершенно не до них. Благо Ирис правильно интерпретировала мой жест и скрыла все лишнее. Выругавшись, но исключительно про себя, чтобы не привлечь преследователей наверху, я со всех ног устремился за наглой парочкой. И перед нами калейдоскопом замелькали коридоры разной степени разрушенности и потрепанности. Направление и ориентацию в пространстве я потерял уже после пятого или шестого поворота. Однако меня упорно не отпускало ощущение, что как минимум несколько раз мы выходили за пределы города. Слишком уж большое расстояние мы преодолевали, вот только выходов не наблюдалось. Зато преследователи оставались в наличии. Мы выиграли буквально несколько минут фор уходом под землю, потому то и дело могли слышать позади шаги и лязг металла. Каждая новая развилка или поворот увеличивали фору, но противник оказался опытен и хорошо подготовлен, потому не сходил со следа. Вот только долго так продолжаться не могло. Мои провожатые, очевидно, хорошо знали местные катакомбы, но мы уставали, а значит, возрастала вероятность ошибки. Так что чем дальше мы уходили, тем сильнее возрастала вероятность свернуть не туда и загнать себя в ловушку. И когда к концу подходил уже час подобной гонки, где от постоянного напряжения плавился мозг, я был готов сорваться. В том смысле, что либо на врагов устроить засаду, либо из своих товарищей выбить их планы, и куда мы, собственно, идем. Так дальше нельзя. Первым не выдержал все же не я, а девушка-проводница, которая быстро зашептала спутнику. Это явно не стража. Скорее всего, твои бывшие соплеменники. Они не сойдут со следа. А еще немного и они поймут, что мы ходим кругами и тогда нам конец. Выбираться – не вариант, наверху стража. И даже если им не попадемся, придется уходить из города на несколько месяцев, пока не утихнет шумиха в клане и в городе. Так что либо сейчас, либо... Парень не стал заканчивать. «Значит, сейчас», — возмутилась девушка. Вместе с ним, парень Корни даже не повернулся ко мне, но это не помешало ощутить волну холодного презрения. «Может, мы его?» Я напрягся и ухватился за нож-клык, а шары опыта у меня за спиной закрутились раза в полтора быстрее, разгоняясь, дабы отразить возможную атаку. Но мои спутники на это вновь не отреагировали, лишь девушка взяла слово. «Нет, я не буду такой же неблагодарной тварью, как твой клан. Возьмем его с собой, он сможет нам помочь, он усилится за наш счет», — буркнул парень, но больше возражать не стал. Вместо этого мы в очередной раз сменили маршрут. Теперь атмосфера едва заметно изменилась. Спутники стали словно увереннее и более сосредоточенными. А еще коридор преобразился в более древний, что ли. Сложно сказать наверняка, но возникло ощущение, что камень из стен более растрескавшийся, мелкие обвалы породы на пути встречались чаще, а местами и вовсе сквозь потолок пробивались корни деревьев. Также мне показалось, я заметил следы и попытки расчистить проход, но вот что мне точно не показалось, так это то, как на нас накатила волна взрыва. Она появилась, словно из ниоткуда, и снесла шедшего впереди Корни, да и девушку, шедшую следом, также задела. Мне же досталось по большей части от двух тел, влетевших в меня, хотя стоит отдать должное броне, удары я почти не почувствовал, а опыт, щедрой душой направленный в плащ, сумел сбросить инерцию до значений, достаточных, чтобы меня не размазало о стену тоннеля. Однако моих провожатых внезапная атака ошеломила, потому второй удар они пропустили. Лианы выстрелили прямо из стены в несколько витков обвили тела человека и Корни. Для меня имелся свой личный побег, вот только я был готов и один из кристаллов принял его удар на себя, отклонив в сторону. А с учетом того, что меня завалило телами спутников, то понять, что на мне нет растительных пут, особенно во мраке туннеля, было затруднительно. Я решил перестраховаться и прикинулся, что потерял сознание от удара. Тело лежало бесчувственной куклой, глаза закатившиеся, рот слегка приоткрыт, а шары опыта раскатились по полу. Не знаю, поверит мне или нет, но надеюсь, сразу атаковать не станут. Мне бы только понять, насколько все плохо. Я же говорил, они нас запутывают. Кусок стены пропал, и в провале от норка возникли фигуры трех Корни. Говорил самый щуплый и низкорослый, нервно потирая руки. И я был прав, это они, Дерек со своей девчонкой. Этот идиот мог полезть в эту дыру только по одной причине. Его сокровище где-то здесь. Худощавый повернулся в нашу сторону и с нехорошей улыбкой продолжил. И теперь ты все расскажешь. Все, сейчас подойдут остальные, и ты запоешь, Корни. Эволюция 2, уровень 7. Информацию я уловил краем глаза, наблюдая, как второй Корней из напавших направил руки в нашу сторону, и они едва заметно засветились зеленым. Третий ничего не делал, но выглядел бледновато. И тут я задался вопросом, а сколько у существа может быть одновременно умений? Мог ли кто-то один поддерживать иллюзию, создать взрыв, а после использовать растения, или это слишком сложно для развития и затратно по опыту, а возможно, у каждого из троицы своя специализация? Неожиданно мой мысленный поток решила прокомментировать Ирис. Вообще, особенность у каждого существа одна, а вот умений может быть сколько угодно, если у него есть деньги все их поддерживать. Впрочем, большинство стараются ограничиться 5 и желательно, чтобы они все как-то друг друга дополняли. Так сказать, все пытаются извлечь максимум выгоды при минимуме издержек. Но, ты уверен, что сейчас время для лекций? Ее нисколько не смущало, что я и не задавал ей вопроса, а просто размышлял, но ответить спутнице, даже мысленно, я не успел. Все внимание сконцентрировалось на начавшемся диалоге. «Порк», — прорычал немного очухавшийся Дерек, — «тварь, я тебя убьешь?» «Ну уж нет, старый друг, худощавый от переизбытка чувств». Помимо воли применил способности, иллюзорные тени с лицами мертвецов начали клубиться у него за спиной. «Ты и так убил слишком много своих людей ради этой девчонки и своей мечты. Даже моего брата втянул, из-за чего его запытали свои же. Пора тебя кому-то остановить. Хватит», — придержал щуплого бледный товарищ. «Не здесь, нужно их вынести». Какой накал страстей! Мне почти захотелось узнать всю предысторию. Все, что скрывается за данной стычкой старых друзей, вот только почти недостаточно, чтобы рисковать. А я уже понял, что вскоре до нас доберутся товарищи этих ребят, и тогда сопротивление уже точно окажется бесполезно. Клык-нож едва уловимым движением рассек одну из лоз, сковывающих Дерка, и скользнул ему в ладонь. Сам же я понял, что преследователи подошли достаточно близко, чтобы больше не иметь возможности применить взрыв, иначе он накроет их. Это стало второй причиной, почему именно сейчас я посчитал нужным атаковать. Один из кристаллов опыта рванул с максимальной скоростью и угодил прямо в висок Порку. Иллюзиониста я расценил наибольшей угрозой, так как у меня нет возможности видеть сквозь его наваждение. Тренировки последних дней в очередной раз за сегодня окупились. Удар пришелся точно в цель и оказался достаточно силен, чтобы кристалл опыта до половины погрузился в череп, а тело безвольной куклы рухнуло на пол. Пока труп оседал, Дерек уже летел в прыжке. За секунду до этого клык-нож разрезал несколько лоз, и его костяные наросты на руках доделали начатое дело. После этого оставшиеся путы, которые и раньше трещали от напрягшихся мышц парня, уже точно не могли его удержать. Целью мой недовольный спутник выбрал бледного Корни, но сходу не смог насадить его на нож, лишь повалил и подмял под себя. Теперь пара мерилась силами. Я же не стал отвлекаться и, уже поднимаясь, запустил пару шаров в третьего бойца. Но то ли я расслабился, то ли противник оказался ловким и смышленым, однако он успел сориентироваться. Сеть растительных побегов, еще миг назад сковывающая девушку провожатую, выстрелила лианами вверх, перехватив мою атаку, а после окутала шары опыта, попытавшись столкнуть их друг с другом. Столкновение не произошло, но удар ушел в сторону, а растительный маг уже отступал, и несколько корешков, что пробились в туннель, быстро разрастались, образуя плотную стену. Моя попытка с помощью кристаллов опыта остановить процесс провалилась. Оказалось, стена частично сформирована из взрывающихся бутонов, правда, не наносящих особого вреда, просто отталкивающих, но и так мне потребовалось вновь использовать умение плаща, чтобы не получить повреждений. Я обернулся к Дерку, но и тут опоздал. Девушка уже находилась рядом с ним и с мертвым противником, чей взгляд остекленел. Однако я все равно подошел и протянул руку, дабы помочь подняться соратнику, но был проигнорирован. Дерек ловко подскочил и оказался на ногах. Я на это лишь хмыкнул и рывком выдернул нож из тела Корни, вытерев его об одежду трупа. Парочка же моих товарищей в молчании переводила дух после неожиданной битвы. Буквально десяток секунд, и мы поспешили к тому самому закутку, где прятались противники. Стена из Корней находилась чуть дальше, но спутники теперь не собирались расслабляться, постоянно держась за оружие и вполглаза косясь на проход. Помародерить я не успевал, пришлось догонять проводников, однако застал зрелище, как буквально в 10 метрах от поворота спутники остановились. После чего Дерг достал из-за пояса мой зубастый нож и коротко полоснул им по своей руке. Следом приложил истекающую кровью конечность к совершенно неприметному камню. Два удара сердца спустя, я увидел, как уже начавшая стекать по трещинам кровь буквально впиталась в камень, а затем валуны кладки начали складываться практически сами в себя, открывая проход на винтовую лестницу, откуда пахнуло затхлостью и тленом. Девушка первая, без раздумий, скользнула внутрь. Казалось, Дерек вот-вот последует за своей спутницей, но парень обернулся ко мне и спросил: «Чего стоишь? Особое приглашение нужно? Если я уберу руку, то проход закроется». Одновременно с вопросом он вернул мне костяной нож. «Проход куда?» – вопрос совершенно уместный. Вот только задавать его сейчас не досуг, и я решил поспешить в арку прохода. Меня пригласили, а не оставили за спиной, это можно считать уже почти признанием, как части группы. Ну или как минимум такое своеобразное спасибо за минувший бой. «Какие любопытные у тебя знакомые, Ирис, которая, казалось, была последнее время не больше, чем зрителям во время представления», решила все же прокомментировать происходящее. «Но мне любопытно больше другое. Как теперь ты собираешься выжить?» «В смысле?» – насторожился я, ибо игнорировать предупреждение Ирис чревато. Помощница не стала размениваться на слова, и пока я прислонился к холодной каменной стене лестницы, дабы перевести дух и, наблюдая, как дверь за нами закрывается, Ирис вывела передо мной системные сообщения, что я игнорировал последний час. «Внимание! Вы вошли в 0-1 жителей вашего региона и получили титул «Враг моего врага» редкого ранга. Вы сумели стравить между собой 4 различных группы в одном противостоянии. При этом вы нанесли в данном бою меньше всего повреждений сторонам конфликта. Враг моего врага, управление мимикой улучшено на 10. Хм, то ли забавно, то ли обидно, я еще не решил. В любом случае полезно. Возможно, именно благодаря этим 10% в будущем я смогу лучше держать маску, как великого мага, так и любую другую. Хотя критерии для получения титулов довольно жесткие, 0-1, то есть лишь каждый тысячный может похвастаться подобным достижением. И это лишь редкий ранг. Или вообще речь идет о тех, кто случайно или намеренно пытался осуществить нечто подобное, а не всех жителях. По такой логике мой эпический титул должен выдаваться одному на миллион, или миллиард, или это работает как-то иначе. Вот только сообщения еще не кончились. Кожаный доспех с кольчужным усилением впитывает 400 единиц опыта. Таких было парочку, и это я считал вполне оправданной тратой, после которой мне еще удалось восстановить показатель опыта за счет накоплений. Но вот дальше. Плащ впитывает 800 единиц опыта. Было такое, хотя... Сколько энергии я вложил, чтобы компенсировать тогда инерцию, я даже не задумался. А затем сразу следующее сообщение: за убийство врага получено 339 опыта, а после, за необдуманную попытку погони, плащ впитывает 200 единиц опыта. А теперь, о великий математик, посчитай, сколько у тебя опыта на данный момент, вкратчиво предложила Ирис, осознав, что я все прочитал. Короткий подсчет выдал неутешительную цифру в 159 единиц опыта. И это с учетом того, что в кармашках куртки я нашел лишь пару монет. Тем временем мой навигатор в последнем мире продолжила: «У тебя ежедневное списание опыта через 5 часов на 188 единиц, а тебе не хватает. Так что думай, где ты найдешь силу, чтобы без мучений пережить завтрашний день». Глава 15. Чего не отнять у Ирис, так это умение заставить меня нервничать. Помощница знает, на что надавить, чтобы неприятный холодок пробежал по спине, а серое вещество стало двигаться активнее. Новости откровенно не радовали. Но и бежать во тьму, дабы искать врагов и сражаться с ними, я не спешил. На самый крайний случай рядом есть те, у кого можно временно позаимствовать недостающий опыт. Правда, учитывая мое положение в нашей случайно собранной группе, лучше всего не доводить до подобного. Но даже если придется пойти на сей шаг, то сначала лучше немного расположить к себе спутников, да и стоит получить информацию, ведь, возможно, и не потребуется ничего занимать. Что это за место? Вопрос немного запоздалый, особенно с учетом того, что я уже влез в ситуацию. Однако для начала разговора сойдет. Что это вообще за туннели такие под городом? Туннели сопротивления, на ходу бросил Дерек, даже не обернувшись. Ответ получен, однако ясности не прибавилось. Что за сопротивление? Против кого сопротивлялись? Почему тогда туннели заброшенные? Почему другие корни не знают о секретных ходах? И почему эти секретные ходы реагируют на кровь моего спутника и не смогут ли другие корни последовать за нами? Вопросов уйма. Вот только намеки я тоже умею понимать. Со мной не желают общаться. Впрочем, не я один хотел наладить контакт. Напряжение бегства и боя отступало, потому девушка чуть отстала от своего спутника и решила выступить послом мира, немного разъяснив ситуацию. «Извини, Дерка, каждая стычка с родным племенем всегда тяжело ему дается, а в этот раз ты еще убил его старого друга. Это не обвинение». Она тут же поспешила уверить меня в своих словах, сопроводив их взмахами рук из стороны в сторону. «Думаю, чуть позже он и сам тебя поблагодарит, ведь Дерку не пришлось брать эту ношу на себя, но ему все равно сложно. Пожалуйста, честно говоря, я не знал, как реагировать на подобное признание, но насколько понимаю, это не трогает вас». Конец фразы я выделил голосом, подчеркивая, что несмотря на наши прошлые встречи и совместные сражения, мне до сих пор неизвестно ее имя. Собственно, мне об этой парочке достоверно известно только одно: они профессионально притягивают неприятности. Впрочем, как и я, меня зовут Мари. Понятливость девушки приятно порадовала, а то, что она при этом откинула капюшон и ослепительно улыбнулась, явно говорила о нежелании конфликта. Правда, следующие ее слова меня немного смутили. «Личная рабыня младшего сына главы клана последователей Эльме, ныне мертвого, за что вам отдельный поклон», и девушка не постеснялась притворить в жизнь сказанное. Потребовалось секунд 5, чтобы осознать, за что меня благодарят, но все же понял, ведь не так много существ в последнем мире лишились жизни из-за меня. Все сходилось на корне первой эволюции, которого я убил около лагеря, откуда Дерек спасал Мари. Теперь я уверен, что видел именно его во время нападения на лагерь. Картина начала складываться. Ирис решила добавить еще немного красок в нее. «Личная рабыня – это не просто название. Это печать на душе у рабов, которых выращивали с самого детства и готовили в слуги высоких господ. Печать может убить на расстоянии или показать владельцу, где находится собственность. Правда, все зависит от качества печати. Похоже, эту девушку выследили, а потом поймали именно из-за нее. А убив того, кому она принадлежала, ты по факту даровал ей свободу. Я только сейчас смог подробнее рассмотреть спутницу. Молодая девушка, немногим старше 18, все еще чувствуется дух юности, при этом лицо светлое, с открытой улыбкой, задорно вздернутым носиком и копной рыжих волос. Единственное, что выбивалось из общей картины, так это взгляд, наполненный в своей глубине горечью и толикой боли. А еще во взгляде клубилось недоверие ко всему миру, даже ко мне. Пусть оно и скрывалось за надеждой, которую мне совершенно не хотелось разрушать. «Рад, что смог помочь вам сделать шаг к свободе», я вспомнил момент, как при первом появлении в этом мире видел эту парочку вполне свободную, пусть и убегающую. «И рад, что у вас есть тот, кто всегда поможет отстоять ее», я вежливо кивнул в сторону парня, стоящего неподалеку и демонстративно не обращающего на нас внимания. Правда, поверить в то, что он перестал присматривать за своей подругой, я не мог, слишком уж он отчаянно ее спасал, чтобы сейчас отступить в сторону. Подтверждая мои мысли, он отреагировал на жест, хотя взглядом так и не удостоил. «Я не позволю никому причинить боль Мари, ни своему бывшему клану, ни аристократам, ни монстрам, ни залетному магу». Намек настолько прозрачный, что показалось, воздух стал немного прохладнее после его слов. Даже любопытно, чем же девушка завоевала такое доверие и преданность у представителя другой расы. «Он ведь и со мной общается только потому, что мне благоволит Мари. Однако лезть в данный клубок я не собирался. Я не Ирис, чтобы топтаться на болевых точках. Я очень надеюсь оставить свое прошлое в прошлом и не возвращаться к нему никогда». Девушка решила не продолжать эту тему, а перевести все во что-то более насущное и миролюбивое. «Но я надеюсь, что в моем будущем появится больше таких людей, как Дерек и, возможно, вы». Разумеется, я не смутился на «возможно», все же слишком мало времени прошло с нашего знакомства, даже если считать с момента первой встречи. Заполняя тишину, я начал представляться: «Дэн». Вот только мне пришлось невольно прерваться, так как спуск закончился, и мы вышли на следующий уровень подземелья. Потребовалось несколько десятков секунд, чтобы переварить увиденное, так как вместо очередных развалин перед нами предстало древесное царство-лабиринт. Широкий ход состоял то ли из узловатых корней, то ли из массивных стволов, В любом случае коридор, в котором мы оказались, больше походил на тенистые улочки парка, чем на мрачное подземелье. Некоторые ветви у самого свода, то есть на высоте примерно метров трех, едва заметно фосфоресцировали, создавая приятный рассеянный свет. Запах наполнял сознание ароматом разнотравья и спокойствия. Лишь вывороченные корнями из стены потолка булыжники напоминали, что мы еще под землей. ХМ, а местное сопротивление, умело сопротивляться с комфортом, Ирис не могла удержаться от комментария. И судя по обстановке, готова сделать ставку на корни эпохи торговли с отступниками. Иначе просто не могу объяснить подобные красоты. Интересно, но не совсем своевременно, так как если мое первое замешательство при виде подземного уровня спутники ожидали и даже не спешили, позволяя мне насладиться подобным величием, то чем дольше затягивалась пауза, тем более неловко становилось. КХМ, я прокашлялся, окончательно приходя в себя. Как я и говорил, меня зовут Ден, человек первой эволюции, попаданец в ваш мир. Вы хотели меня удивить, так я найду, чем ответить. Притом мое признание было отнюдь не спонтанным, а тщательно продуманным. Если бы я заметил хоть один признак агрессии в микрорастерянности, то мне пришлось бы атаковать их, чтобы попытаться скрыться. Так как в спокойной обстановке, когда двое существ второй эволюции будут во всеоружии, мне точно не удастся не то что победить, а даже отступить. А подозревать их я был просто обязан, ведь находился в мире, где правит сила, где желание отобрать что-то у более слабого не являлось чем-то из ряда вон выходящим. Эмоции же, заполнившие сознание неожиданно, раскрывают истинную суть. Ну а коль не замечу ничего крамольного, то признание станет символом доверия. Тем более, что эта парочка ближе всего к тому, кого можно назвать союзником из тех существ, что мне попадались в последнем мире. Ирис в данном случае исключение. А помощь мне определенно понадобится, как для того, чтобы пережить сегодняшний день, так и в перспективе. Первой эволюции, девушка, не скрывая скепсиса, покосилась на шары, все еще висящие у меня за спиной. Попаданец. Как из истории про аристократов. Местных историй и легенд я не знал, но агрессии не чувствовал, лишь настороженность. Миг я размышлял, как доказать, что я не лгу, а после, без лишних слов снял перчатку и протянул к собеседникам левую руку ладонью кверху, ту самую, куда внедрился артефакт сердца забытых, и где до сих пор имелась вязь татуировки, хоть и сильно выцветшая. Местные должны лучше меня понимать, что значит подобные изображения. Отпечаток другого мира, протянул корни с задумчивостью, а затем неожиданно фыркнул, почти по-кошачьи. Ты безумен, если добровольно решил прийти в наш мир, и невероятно везуч, раз до сих пор жив. Но великий предок благословляет подобных тебе. Посыл я не совсем уловил, но то, что в мои слова поверили и не собираются убивать, уже говорило о многом. Тем временем мы не остановились и углублялись в лесной коридор. По палой листве и мелкому сушняку Дерек продолжал нас уверенно вести куда-то вглубь. «Как давно ты в этом мире?» – аккуратно уточнила девушка, при этом то, что она и Дерек поверили мне, лишь незначительно снизило градус подозрительности в ее взгляде. Исходя из того, что я успел узнать об эволюциях и способностях, если я скажу правду про пару-тройку дней, мне, скорее всего, не поверит. За столь короткий срок не получить первую эволюцию, не говоря уже об умении управлять опытом, во всяком случае так считают местные жители. Разумеется, если речь не идет о поддержке со стороны высшей аристократии или кого-то схожего по силам, но причислять себя к сильным мира сего в данной ситуации еще хуже, это лишь увеличит количество вопросов и по итогу подозрений. Но и врать тоже не хотелось. Тихо. Дерек неосознанно спас меня от необходимости отвечать, и шепотом добавил: «Прислушайтесь. Вы слышите?» Миг спустя мы замерли, так, что я отчетливо услышал стук собственного сердца. Едва заметно шелестели листья под ногами. Ветви поскрипывали ритмично, слишком ритмично. Настолько неестественно, что это выделялось. Не говоря уже о том, что ветер отсутствовал. «Дудочник», — отреагировала Мари с легкой нервозностью. «Похоже, не нашли его в прошлый заход, или пропустили кладку», — дополнил мысль Дерек. «Нужно быть готовым, что он окажется не один. До нашего лагеря еще далеко, не успеем, так что встретим его здесь. Арсенал парочки я видел ранее, хотя по большей части лишь мельком, поэтому с интересом наблюдал, как распахнулись полы плащей моих союзников. Броню рассмотреть, к сожалению, не успел, но вроде как что-то кожаное с деревянными вставками. Мари извлекла на свет короткий одноручный меч, который отливал едва заметной синевой, видимой только в полумраке подземелья. Дерек также не изменял себе, и как в случае с лагерем, извлек лук, следом достал из колчана три стрелы, две тут же воткнул в землю, а третью наложил на уже натянутую тетиву. Парень и девушка при этом, словно по команде, встали спиной к спине, явно намекая, что давно отработали совместное взаимодействие. Мне втискиваться в эту группу показалось неуместным. Вот только мимолетная рефлексия испарилась мгновенно, стоило переплетению корней стволов вокруг нас начать двигаться, неспешно, волнами, перетекая из одной формы в другую. Но от этой монументальности стало лишь тягостней. Шары у меня за спиной закрутились в разы быстрее, готовые в любой момент ударить по неведомому дудочнику. Однако первым опасность встретил Дерек. Выстрел ушел, казалось, просто в одну из стен. Но когда сдетонировал то ли наконечник, то ли его способность, языки пламени облизнули фигуру противника. В свете огня я увидел существо, которое в прямом смысле прошло сквозь древесную стену. Дудочник. Эволюция 2. Уровень 2. Само существо не сильно отличалось от дерева. Тело словно ствол, только вместо коры его покрывал неровный хитин. Три пары ног в виде веток, причем все разной длины, толщины и даже количество суставов на них отличалось. Руки же отчасти похожи на гуманоидные, а вот голова больше напоминала жученую. И все это раза в полтора больше человека, далеко не самого маленького человека. Второй выстрел Дерка был уже без спецэффектов, но так как камуфляж дудочника поплыл, пришелся точнее, а именно в стык хитиновых пластин на плече твари. И только в этот момент она взревела в ярости, хотя звук больше походил на падение десятка вековых стволов. При этом дудочник отломал от стены крепкую ветку, перехватив ее на манер копья, и, больше не скрываясь, рванул к нам. И не он один. С разных сторон полезли миниатюрные копии твари. Две первые эволюции и не меньше полдюжины существ нулевок, не превышающих размером собаку. Прикрой нас от мелочи. Дерек выпускал стрелу за стрелой и не забывал отдавать команды. Мы займемся вожаком. Спорить я даже не думал. Гордость – это прекрасно, но нужно уметь прислушиваться к более опытным существам. Да и расстановка сил выглядела логично. Мои шары не так сильны, чтобы сразить вторую эволюцию, но достаточно хороши, чтобы удержать много мелких врагов. И сразу же кристаллы опыта устремились к целям. Вот только управлять одновременно шестью шарами оказалось проблемно. Одно дело чисто на рефлексах заставить их крутиться за спиной, но совершенно другое одновременно направить их на разных движущихся врагов. Потому ничего удивительного, что три шара пролетели мимо. Один по касательной задел нулевую эволюцию и откинул к стене. Еще один пришелся точно в цель и оказался так хорош, что буквально размазал жука по полу. Выскочившие на периферии зрения сообщения о получении опыта, я проигнорировал, сейчас было не до того. Последний шар попал в дудочника первой эволюции, но тут разница в силе была не столь очевидна. Хитин треснул, однако жук буквально отшвырнул его в сторону. Пусть подобная атака и заставила его притормозить, но не остановила. Тем временем дудочник-вожак добрался до парочки и сходу атаковал ранее оторванной палкой. Мари выступила вперед и отточенным движением парировала удар, отведя его в сторону. Дерек за выигранные мгновения откинул лук и выхватил из-за пояса пару длинных кинжалов. Следом, поднырнув под руку спутницы, он атаковал в район шеи груди монстра, где уже торчали три стрелы. Первый и второй удар соскользнули с хитина, после чего парню пришлось отскочить, чтобы не попасть под выпад жвал, с которых капала зеленоватая слюна. До меня добежали первые из шустрых прислужников дудочника. Одну из тварей, что, проигнорировав меня, хотела напасть в спину союзникам, я отшвырнул прочь банальным ударом ноги. Вторая уже целенаправленно атаковала меня, но ее намерение я отследил по зловещему стрекоту и успел выхватить костяной нож, которым буквально пришпилил ее к полу. Одновременно с этим я продолжал управлять шарами. В этот раз все шесть были распределены лишь по двум целям, первым эволюциям. Каждому противнику по три шара, я не жадничал. Постарался атаковать с разных направлений, чтобы не заблокировали и со всей доступной силы. Хитин затрещал от ударов. Пара кристаллов опыта вновь проскочила мимо, но большая часть достигла цели и тот из дудочников, кто уже был ранен, осел с совершенно растрескавшимся панцирем. Второй еще держался, вот только пару конечностей ему все же оторвало, что практически заблокировало возможность двигаться. К этому моменту у дудочника-вожака тоже отсутствовала одна из ног, а туша обильно кровоточила из растрескавшегося хитина. Однако монстр продолжал сопротивляться двум бойцам второй эволюции. Жвалы и лапы скрежетали о металл, одновременно отражая атаки трех клинов. Тем не менее становилось очевидно, что он обречен. Шары вновь крутанулись вокруг меня, следуя друг за другом змейкой, и под моим руководством вся импровизированная процессия стала разгоняться, снося оставшихся врагов. Раз, второй, третий. Нулевые эволюции разлетались на ошметки, но стоило столкнуться с оставшимся жуком первой эволюции, как первый и второй кристаллы опыта отлетели. Третий же застрял, лишь частично пробив хитин. Впрочем, оставшиеся в подчинении шары пробили броню, наконец-то уничтожив противника. Вновь повернувшись к сражению спутников, я заметил, как Мари двумя быстрыми ударами отвлекла вожака. Дерек воспользовался ситуацией, рванул в сторону и со всей силы вогнал один из своих кинжалов в стык хитина, и с натужным шиканьем практически выдрал кусок тела монстра, обнажив внутренние органы, а затем ударил вторым кинжалом в появившуюся брешь. Успешно отскочив от ответной атаки, они вместе с Мари чуть сместились, наблюдая за врагом. Судороги длились секунд 10, а затем туша завалилась на пол. Как оказалось, за выступами почвы еще скрывалось несколько противников нулевой эволюции, но почувствовав смерть вожака, они тут же решили поспешно ретироваться. «Интересные у вас тут развлечения», не удержавшись, я уселся прямо на землю. «Но, может, скажете все же, что это за место?» От Дерка ответа я, разумеется, не дождался, тот даже от туши отходить не стал, немедля, принявшись ее разделывать. А я только сейчас понял, что древесные элементы, которые я заметил в доспехах парочки, очень похожи на маскировочный хитин дудочника. Так и хотелось провести аналогию с редким ресурсом и мастерской, где я встретил их. Это туннели сопротивления, как и сказал Дерек, Мари смилостивилась до пояснений. Их создали корни, во времена соседства с отступниками. Мощь последних была столь подавляющей, что они правили не только на своей территории, но и с помощью силы управляли соседями. Ожидаемо, не все этим были довольны, а потому, опасаясь прямого столкновения, готовили убежища. Убежища, где хищные твари пытаются убивать всех без разбору. Слегка удивился я. Нет, дудочники – это помощники. Просто они одичали за сотни лет отсутствия хозяев. Мари перевела взгляд на, мягко говоря, не выглядящее обитаемым пространство вокруг. В этом подземелье многое сломалось, а некоторые системы охраны стали крайне хищными. Но это не отменяет ценности того, что здесь можно найти. Да и заработать опыт в таких количествах на поверхности в разы сложнее. Мои предки оставили великое наследие. Дерек поднялся от тела, пряча в походный мешок сердце убитой твари и несколько кусков неповрежденного хитина. И мы его добудем. Он слегка замялся, стрельнул глазами в Мари, после чего продолжил. Чтобы вновь корни могли создавать подобные чудеса, широкий жест вокруг, намекающий, что старинные технологии частично заимствованы у отступников и сильно превосходят современные поделки. Следом холодный взгляд прямо на меня. «Ты с нами, человек, или предпочтешь свой путь?» В личные покои главы клана последователей Илимия ворвался мужчина. Он не опасался потревожить хозяина, ведь он сам им и был. Пройдя к одной из стен, мужчина резко надавил, точнее, даже практически ударил деревянную дощечку. В ответ на его действия перед ним открылась ниша, заполненная различными артефактами. Не жалея дорогих изделий, он расшвыривал их в стороны, пока не нашел искомое, а именно небольшую статуэтку мальчика. Всмотревшись в искусно вырезанную фигуру своего младшего сына, он обнаружил несколько вмятин в области груди, а что самое неприятное, у артефакта перестали гореть глаза. От осознания новой информации, мужчина чуть не выронил артефакт, правда, уже бесполезный, но глава клана умел держать удар, поэтому через пару секунд он взял себя в руки, а статуэтку положил обратно в нишу. Следом он взял один из артефактов и направился в зал совета, где ему и сообщили неприятные известия. В помещение, предназначенное для решения важных вопросов и сбора совета старейшин, входил уже истинный глава древнего клана, а не разбитый смертью сына отец, что совсем недавно выбежал из него. Заняв положенное его статусу место, мужчина вгляделся в старейшины нескольких присутствующих здесь важных членов клана. Когда убедился, что никто открыто не выражает эмоции и не собирается возмущаться, он сосредоточил внимание лишь на одном корне. «Леон, возьми лучших бойцов из своего отряда и направляйся в Прайм. причастные к смерти моего младшего сына должны умереть, а старший должен вернуться в клан. Помни, Дерка необходимо доставить живым и непокалеченным. То, что у него остался последний наследник, мужчина решил не произносить вслух. Впрочем, на одних лишь словах он не остановился. Скорее всего, мой старший сын по-прежнему околдован рабыней, поэтому это тебе поможет. Одновременно со словами он кинул в направлении Леона артефакт. Я вас понял, глава, немедленно выдвигаюсь. Поднявшись и не услышав возражений, Леон направился прочь из зала. Когда за ним закрылась дверь, глава клана позволил себе лишь на миг закрыть глаза, после чего вернулся к чуть ранее прерванному обсуждению. Итак, старейшина Арзум, вы считаете, что в торговое соглашение следует включить? Глава 16. Неделя, много это или мало, думаю, зависит от того, под каким ракурсом смотреть. Например, за первые 5 дней в новом мире я успел уничтожить монстров в десятки, а может и в сотни раз сильнее меня, поссориться с одним из кланов Корни, прогуляться по землям 3 раз, вляпаться в неприятности в городе, а после завести, если не друзей, то союзников, и с ними уйти в древние катакомбы. Ах да, чуть не забыл, за это время я еще поднял свою мощь на целую эволюцию. Но что мне принесли следующие пару дней? Усталость, боль во всем теле, грязь везде, где только можно и нельзя представить, а еще бесконечные сражения, которые сливались уже в калейдоскоп перед глазами. И что я получил за это? Шары крутились над Сергуном, небольшим монстром, буквально по пояс человеку, очень похожему на свинью, только сверхбронированную. Существо находилось на второй эволюции и буквально источало пар из пятачка, а маленьким копытцем рвало землю, бросая взгляды сразу во все стороны. Сергун был ранен, прочная броня уже потрескалась, а пара костей явно сломались. Зверь был разъярен, он сражался, но не мог победить. А еще Сергун ждал атаки. Шары опыта, подчиняясь мысленной команде, вновь обрушились на монстра. Первым я целился в бедро, увернулся, не страшно. Следующие 2 кристалла летели с разных сторон, желая впиться в бока Сергуна. Еще же один падал метеором ровно сверху. Да, мои навыки владения шарами опыта возросли настолько, что теперь я мог одновременно контролировать до 5 снарядов. 6-й пока оставался в запасе рядом со мной, для непредвиденных случаев. Моя комбинированная атака достигла цели, по крайней мере 3 из 4 снарядов врезались в броню Сергуна. Один же оказался так удачен, что попал в уже имеющуюся трещину. Подобное тут же ограничило движение существа. Это выиграло мне несколько секунд. Тут же 4 кристалла, заложив в воздухе небольшую петлю для разгона, один за другим врезались в морду зверя. Убить не убил, но окончательно дезориентировал противника. Мои союзники тут же выскочили из укрытия и принялись буквально разделывать тушу, иначе и не назовешь. Они наносили быстрые и точные удары по созданным мной прорехам. Каждый работал четко со своей стороны. Никакой спешки. Все выверено и точно. Чего не отнять у парочки, так это продуманности действия и стратегического подхода к любой задаче. Несколько дней мы сражались с различными монстрами, уничтожали существ, что были либо равны нам по силам, либо превосходили. И все это было поставлено на поток, найти место для охоты, обустроить несколько засадных точек, заманить одиночного противника, чаще всего с помощью пары выстрелов Дерка. Парень имел наиболее прокачанный параметр тела, потому мог отходить от места засады достаточно, чтобы выбирать жертв, после чего уже я вступал в дело и развлекал твари кристаллами опыта. Ну а под конец, мы общими усилиями добивали монстров. Вот и сейчас, стоило мне заметить, что тварь начинает заваливаться, как несколько моих сфер опыта буквально впились в ее глаз. Ирис тут же прислала сообщение. Получено 123 опыта, уровень повышен. Ну наконец-то, 2 дня я топтался практически на месте, но все же достиг следующего шага на пути к силе. Признаюсь, для меня стало холодным душем понимание того, что скорость, с которой я добрался до первой эволюции, аномальна. На самом деле рост опыта и вместе с ним уровни крайне хлопотное и затратное занятие. И даже то, что мне удалось набрать за эти дни, считается отличным результатом, очень хорошим по местным меркам. Ведь добывать опыт без траты его же в процессе, получается крайне редко. Например, мои спутники за это время, по словам Ирис, не набрали и 10-й части уровня. Собственно, подобное неудивительно. Количество опыта, получаемого нами за совместное убийство, примерно одинаковое, лишь с небольшим различием, зависящим от личного вклада. Вот только если мне нужно несколько тысяч до следующего уровня с затратами в сотни единиц ежедневно, то моим союзникам требуется уже десятки тысяч на повышение уровня на их эволюции, а затраты на умения составляют тысячи единиц опыта в сутки. Впрочем, точные цифры мне неизвестны, как я и не знал обо всем списке имеющихся у них способностей, поэтому колебания затрат могли быть огромными. Я спрыгнул с уступа, за которым сидел, на влажную, пружинищую почву. Второй подземный уровень оказался намного больше первого и представлял собой открытое пространство, в основном представленное в виде болота. Не знаю, что здесь располагалось изначально. Может, какие-то фермы или очистительные станции для воды. Может, пруды для разведения рыбы во время осады и другие запасы пищи. Возможно, что-то еще. Но сейчас это стало полузатопленным уровнем с редкими островками, полной травянистой растительности и огромным количеством агрессивной живности. «Мне нужен перерыв», — бросил я товарищам, уже занимающимся разделкой туши. «У меня новый уровень. Великий предок одарил тебя благословением», — кивнул Корни. «Тогда несколько следующих жертв, твои, нужно напитать тебя энергией, чтобы ты вновь не ослаб с началом нового дня». И тут же парень отвернулся, продолжая прерванное занятие. За проведенное вместе время он не стал многословнее. И пусть я волей-неволей узнал некоторые подробности о парочке, с которой меня свела судьба, тем не менее старался не лезть им в души. Доверие среди союзников требует времени. Тогда после разделки туши сменим поляну, а здесь оставим мясо на прикормку для завтрашней охоты, внесла предложение Мари. Спорить я тем более не стал. Каждая поляна, выглядящая как более-менее твердый клочок земли, была пригодна для сражений всего два или три раза, после она пропитывалась кровью, да и распотрошенные туши никуда не девались. Требовалось уходить, так как запах мяса привлекал противника даже без нашего участия, что было опасно. Кроме этого, эффективно сражаться на становящейся все более рыхлой поверхности оказывалось сложнее. Да и признаться, отдых лишним не был, рутина боев утомляла. Адреналин уже не чувствуется так остро, а опасность отступает. Да и находясь в укрытии, сложно на самом деле прочувствовать бой. Собственно, именно поэтому, хотя я и участвовал в убийстве врага больше эволюции, чем сам, но получал от 1 до 2 сотен опыта, меньше, чем в свое время за Проскура. Система учитывала достижения, но резала их в связи с тем, что риски и усилия оставались обыденными. Именно поэтому парочке второй эволюции в финале приходилось вступать в бой собственной персоной, иначе бы они и вовсе получали крохи опыта. Система ничего не упускала из виду, поэтому с уменьшением риска падал и доход опыта. Однако сейчас меня заинтересовала оговорка Корни об ослаблении, и я решил уточнить. Есть вероятность, что если мне не будет хватать опыта на поддержку способностей, то меня понизит в уровнях. Перспектива выглядела не очень приятно, но уж лучше так, чем смерть или адские мучения при обнулении опыта. Добровольно смирившись с ослаблением, такое возможно, но придется испытать сильнейшую боль, ведь требуется еще пережить потерю параметров. Но после у тебя появится время на то, чтобы восстановить запас опыта, не прибегая к столь радикальным методам, ожидаемо в разговор вступила Мари. Крайне неприятная процедура, по себе знаю. Без зелий или артефактов лучше не рисковать, можно погибнуть от болевого шока. Девушка закинула в походную сумку кусок мяса, обернутый листьями, похоже, предназначенный нам на ужин. Неужели в твоем мире, без системы, люди не страдают, когда становятся слабее? Вопросы стали своеобразной игрой и традицией за эти дни. Мари первое время не то, что не верила, но все равно пыталась меня подловить на нестыковках моих рассказов о другом мире. В ответ же я задавал вопросы о местном мироустройстве, перепроверяя Ирис. И в какой-то момент, чтобы разговоры не превратились в мешанину вопросов, невольно возникло правило: за каждый ответ нужно расплатиться ответом. Когда человек слабеет, он, безусловно, страдает, но не как в вашем мире, не так жестко и ультимативно. У нас нет параметров, умений и особенностей. У нас почти всегда ту или иную слабость можно компенсировать с помощью артефактов и зелий, и хотя вопрос был вне очереди, тем не менее я решил на него ответить. Если приводить грубые аналогии, то да, как я говорил ранее, у нас нет системы, потому и дополнительных свойств вещи не имеют. Я на миг запнулся, пытаясь по ее взгляду понять, доходчиво ли доношу мысль. Я вроде уже объяснял отличие моего мира и последнего мира. Отрицания во взгляде не обнаружил и продолжил. Но ученые умеют использовать знания таким образом, что даже обычные вещи, без наполнения опытом, выстроенные особым образом, обладают неожиданными эффектами. Например, как у отступников. Девушка задумалась, а я наконец смог устроиться на земле, вернее, на очередном выступающем корне. Стоило отдать корни должное, они даже в подземельях оставались верны своей любви к лесам и просторам. Как я успел узнать за эти пару дней, корни раньше считались кочевым народом, чьи племена бродили по миру, и для них простор был родным домом. И лишь влияние других рас последнего мира заставило большую часть из них осесть. «Ирис, ну что, пора меня улучшить», — воззвал я к помощнице, слегка волнуясь, все же я первый раз самостоятельно распределяю очки развития. Ситуация становилась интереснее от того, что и тело, и разум имели значение равное 8. И если я вложу оба доступных мне очка развития в один из этих параметров, то доберусь до круглого значения, а, следовательно, и новой вехи развития. Система, конечно, может многое, но дать тебе мозги не в ее власти, привычной ехидностью осадила меня Ирис. Мой проводник по последнему миру, несмотря на всю свою наглость и беспринципность, последние дни сохраняла удивительную покладистость и появлялась, только когда я обращался к ней напрямую. Она словно давала мне возможность наладить контакт с новыми знакомыми, даже свое мнение о них высказывала крайне сдержанно, отдавая мне на откуп все решения социальных взаимодействий. Но стоило с ней заговорить, как ее характер брал свое. «А теперь приступим лепить из тебя конфетку». Тут же передо мной высветилось окно со статусом. Имя. Даниэл Лиар. Раса. Человек. Возраст. 19 лет. Эволюция. 1. Уровень. 1 из 15. Очки развития. 2. Основные параметры. Тело. 4-2-1 эволюция. Равно 8. Разум. 4-2-1 эволюция. Равно 8. Пассивный опыт в день. 16-2-1 эволюция. Равно 32. Затраты опыта за обладание наградами системы. Легендарная особенность. 160. Редкое умение. 40. Необычное умение. 20. Общее. 160 плюс 40 плюс 20 32 равно 188. Опыт. 45 из 2500. Особенность. Управление опытом. Легендарный ранг. Умение. Змеиная кожа. Пассивное. Редкий ранг. Ночное зрение Проскура. Необычный ранг. Титулы. Одинокий убийца, эпический ранг, враг моего врага, редкий ранг, навигатор, сердце забытых, Ирис. Можно быть сдержанным и подождать, пока наберется больше очков развития. Но с учетом окружающей меня опасности и того, что мне приходится успевать за товарищами, стоящими на второй эволюции, подобное как минимум неразумно. Можно быть рациональным и вложить по единице и в тело, и в разум. Но тем я опять же отсрочку новый шаг к силе. Можно быть осторожным и подумать над вложением в пассивный опыт. В целом, имелось с десяток различных можно быть оправданий, почему не стоит спешить, но я от них отмахнулся и, не дрогнув, вложил оба очка развития в параметр разум. Я уже размышлял о будущем распределении очков. Казалось очевидным, что недавнее сражение с охотниками, стражей и грабителями показало, насколько мне катастрофически не хватает физического развития, а выезжать на артефактах крайне затратно. Вот только существовал нюанс. Если бы моя махинация со стражником увенчалась успехом, то сражение и вовсе бы не состоялось. Если бы я мог лучше управлять шарами опыта, своим главным оружием, то меня бы не пришлось спасать Мари. Если бы я лучше оценивал ситуацию, то мне бы и вовсе не пришлось бегать по подземельям, во всяком случае, без своего на то согласия. Тело – это важно, и даже очень, но сильное тело полезно только тогда, когда им управляет трезвый разум. Потому параметр тела может подождать еще уровень. Внимание! Достигнут первый предел параметра разум. Теперь вы достаточно разумны, чтобы попытаться осознать новую грань себя и начать углубленно ее изучать. Система дарует вам выбор. 1. Концентрация. Вероятность обучиться. 82. 2. Наблюдательность. Вероятность обучиться. 0. Внимание, провалена проверка параметра тела. 3. Хладнокровие. Вероятность обучиться. 0. Внимание, провалена проверка параметра тела. 4. Расчетливость. Вероятность обучиться. 62. 5. Обучаемость. Вероятность обучиться. 0. Внимание, отсутствует параметр концентрация. Внимание, провалена проверка параметра разум. 6. Красноречие. Вероятность обучиться. 22. 7. Отказ от параметра. Плюс 3 к параметру разум. Выбирайте новую грань таланта с умом. Ух, ну ничего себе выбор. Я даже на несколько секунд растерялся. 6 возможных направлений усиления. При этом 3 из них сразу же были заблокированы в связи с моим недостаточным развитием. А из тех, что остались, мне не только нужно выбрать одну, но и та не факт, что станет моей. Сказать, что это обидно, ничего не сказать. Конечно, существовал еще и 7-й путь. Но сейчас отказываться от расширения своих возможностей в угоду точечного усиления считал неразумным. Ирис, что за подстава? Я даже не подумал скрывать возмущение. Однако, как бы ни бурлили эмоции, речи я вел мысленно, моим товарищам ни к чему знать о помощнице. Кое-какие секреты я все же оставлю при себе, чисто для душевного спокойствия. Не подстава, а жизнь, даже не подумала смутиться Ирис. Тебе нужно развиваться, так или иначе. Универсалом, как ни старайся, не получится стать, всегда придется чем-то жертвовать. Или ты думаешь, что если бы первым вложился в тело, то ситуация сложилась бы как-то по-другому? Я был практически уверен, что подобного можно избежать, если бы только у меня имелись подходящие зелья или артефакты, как и в случае с эволюцией. Но в связи с тем, что сейчас достать мне их негде, а заранее закупиться я не подумал, да и не успел бы, то винить Ирис бессмысленно. Вдох-выдох, вдох-выдох. Минута, и я совершенно успокоился, а параметры, которые невозможно изучить, и вовсе стал игнорировать. Смысл переживать, если уже ничего не изменить, теперь я знаю, как нужно действовать, чтобы стать максимально эффективным. Перед следующим открытием нового параметра, надо максимально увеличить значение всех остальных из доступных. Ну а сейчас, прежде чем приступить к выбору, требовалось еще уточнение. Ирис, от чего зависит вероятность обучиться, а то значения слишком скачут и словно выбраны случайно. Можешь поверить, проценты точно не случайны. Ирис тут же вступилась за систему. Но вот вероятность обучиться в данном случае показывает не просто шансы, а имеет смысловой оттенок. Насколько вы предрасположены к новому параметру? Ну, если объяснять еще проще, приняв образ полевой мыши, тем самым оправдав паузу, которая наверняка возникла лишь ради того, чтобы меня подразнить, она продолжила. Система оценила твои похождения в последнем мире и показывает, к чему ты больше всего склонен, согласно твоим поступкам. Вглядевшись еще раз в проценты, отличавшиеся от нулей, я, подумав, согласился с выводом системы. Чтобы лучше управлять кристаллами опыта, мне требовалось постоянно на них концентрироваться. Про расчетливость тут и говорить нечего, один из 2 моих титулов подтверждает это. Единственное, красноречие у меня, наименьший процент, но даже тут должен согласиться, ведь немалая часть переговоров, что я вел, провалились и получал я необходимое за счет других своих талантов. И как бы мне не хотелось закрыть эту слабость, но вероятность обучиться красноречию, равная 22%, сильно смущало. Лишиться же шанса усилиться из-за неправильного выбора, ой как не хотелось.